20 глава. «Это невозможно есть!» – скривившись, высказалась я, подцепив вилкой кусок сухой рыбы. «Вы находитесь в одной из лучших рестораций Драконьей Империи!» – заметил Дамиан, с удовольствием уплетая стейк. «Это не отменяет того факта, что готовят здесь не очень», – заметила я. А потом задумалась. «Может, дело в физиологии? Что, если моя готовка будет восприниматься драконами так же, как я воспринимаю местную пищу?» Отложив вилку, внимательно посмотрела на Дамиана. «Вы что-то хотите?» Едва не поперхнувшись от моего взгляда, спросил принц. «У меня возникла мысль, что еда, к которой привыкла я, придется не по нраву драконам». «Какая светлая мысль!» – фыркнул Дамиан. «Я не закончила!» – обидевшись, рыкнула я. Принц насмешливо приподнял бровь, ожидая продолжения. «Так вот», – принялась рассказывать дальше. «Если бы мне позволили потренироваться...» Дамиан задумчиво смотрел на меня несколько минут, а затем усмехнулся, отложил вилку и сказал: «Как вы смотрите на то, чтобы проверить свои подозрения на асоциальных личностях?» «На преступниках или бомжах?» – сглотнув, спросила я, не зная, что в этом случае лучше. «На преступниках, конечно. Понятия не имею, кто такие эти самые бомжи». «Люди без определенного места жительства», – разъяснила я. «А мне прям с ними там надо находиться? Это не опасно?» «Абсолютно», – усмехнулся Дамиан и закашлялся, подавляя рык. «Просто приготовите обед заключенным. Умрут, так не страшно». «Какого вы высокого мнения о моих кулинарных способностях?» – съязвила я. На что Дамиан лишь пожал плечами, продолжая уплетать стейк. Закончив обед, Дамиан расплатился, и мы вышли на улицу. «Предлагаю сразу же направиться в управление, а то, может, и нет смысла тратить юки на убыточное дело». Скрипнув от досады зубами, кивнула. «Ух, сейчас я ему покажу». Управление безопасности порадовало своей тишиной и, как ни странно, чистотой. Кухня небольшая, но аккуратная. Я первый раз в жизни разглядывала местную технику. Плита была похожа на нашу электрическую, но работала на магии, как и духовка. Заглянув в короб, стоящий у стены, увидела все вперемешку. Мясо, рыба, овощи. Все сложено в коробочках, но навалено друг на друга. «А в моем мире запрещено хранить все вместе», – вздохнула я. «Все находится в стазисе. Как только вскроете упаковку, стазис пропадет», – объяснил Дамиан. «Справитесь?» «Да, вполне», – кивнула я и сделала то, чего не делала еще ни разу по отношению к Дамиану. Благодарно от всей души улыбнулась. «Спасибо». Принц застыл на пару мгновений, изучая мое лицо. Затем отвел взгляд, нахмурился и вышел, оставляя меня одну. Чтобы не терять времени, принялась изучать продукты, которые у меня в наличии. Заключенные. Сняв крышку с кастрюли, поморщилась. Таким даже моя бабуля скот не кормила. Серая масса непонятного происхождения пахла, как дешевый корм для кошек. Не знаю, насколько вот это питательно и полезно, но считаю своим долгом накормить узников не только сытно, но и вкусно. Достала мясо, похожее на говядину, ополоснула проточной водой, не особо доверяя магии, и отрезала хороший кусок. Выбрав самую большую кастрюлю, положила мясо и, залив водой, поставила на огонь. Пока варится бульон, задумалась, из чего же будет суп? В принципе, практически из любой крупы получится первое. Порывшись в запасах, отыскала горох. О, будет гороховый. Где-то в недрах ларя я видела копченый окорок. Пока мясо варилось, я почистила и нарезала овощи, а горох промыла. Поставив сковородку на плиту, смазала жиром и закинула овощи на зажарку. Чуть обжарив, закинула к ним еще и нарезанный окорок, который и придаст запах и вкус копченостей. Отставив сковороду в сторону, взялась за второе. Надо что-то быстрое и сытное, потому что времени немного. Пришлось вернуться к старому, доброму, а главное проверенному способу – тушеный картофель. Достав еще один кусок мяса, быстро нарезала крупными брусочками и закинула в свободную сковородку с высокими бортами. Чистка овощей в больших количествах тоже не составила труда. Опыт сказывался. Как только мясо обжарилось, смешала его с луком и морковью. Не теряя времени, начистила картошки и порезала ее кубиками. Бульон на суп и мясо в картофель приготовилось практически одновременно, а значит, обед будет готов одновременно. Спустя полтора часа все было сделано. Повернув кристаллы, убирая магию, выключила плиту, и вовремя на кухню зашел Дамиан. «Пора подавать еду», – пробормотал мужчина, принюхиваясь. «Все готово, ваше высочество, кроме напитков», – улыбнулась я. «Напитков?» – удивился принц. «Заключенные пьют только воду. Но я все-таки посмотрю, что вы приготовили. Не все преступники обречены на казнь». Мужчина приблизился к плите, приподнял крышку, которая закрывала кастрюлю с супом, и невольно вдохнул аромат копченостей, разливавшийся в воздухе. «Что это?» – спросил Дамиан, шумно сглатывая. «Гороховый суп, ваша светлость», – коротко ответила я. «Вы добавили горох в суп?» – удивился мужчина. «Занятно. У нас из гороха варят лишь кашу, причем довольно противную. А что во второй кастрюле?» «Там картофель, тушеный с мясом». «Даже если там яд, преступники будут довольны», – усмехнулся Дамиан. «Обычно так много мяса не дают». «Корона обеднеет», – съязвила я, жалея заключенных. «Да, виноваты, но ведь у них же драконы, которым наверняка нужен белок». «Вы многого не знаете, леди Дианна», – серьезно сказал принц. «Мы не лишаем собратьев крыльев за мелкий проступок. Здесь сидят те, кто посмел убить или намеренно причинил вред. Или те, кто не сдержал зверя, и по его вине погибла женщина или ребенок». Я шумно сглотнула. Я действительно испугалась, да так, что задрожали руки. «Я не знала», – прошептала я, опуская голову. «Вам необходимо серьезнее отнестись к адаптации в нашем мире, леди». Я лишь кивнула, не поднимая взгляда. «Побудьте здесь, леди Диана», – тихо приказал принц. «Я прикажу отнести обед и прослежу за реакцией». «А я ее не увижу», – чуть обиженно буркнула я. «Вы жаждете спуститься в подвалы?» – насмешливый вопрос заставил вздрогнуть. Да, глупость сморозила. «Леди Диана, давайте заключим уговор. Если даже оголодавшим заключенным не понравится ваша еда, то вы забываете о собственной ресторации». «А если понравится?» – с вызовом спросила я. «Тогда я буду помогать вам с ремонтом и открытием», – закончил Дамиан. «Я согласна», – усмехнулась я. «Принц в помощниках – небывалая удача. Не верю я, что моя задумка с кафе провалится».